Хотя замечательно русский ученый, адмирал Макаров, выдвинул еще в начале нашего века предложение идти к полюсу напролом, преодолевая льды сверхмощным ледоколом, но кораблестроители еще не могли создать подходящего судна. Только в наши дни атомные ледоколы-гиганты мощностью 70 тысяч лошадиных сил приблизились к возможности решить такую задачу. Оставался один путь — по воздуху, полет и выгрузка на дрейфующий лед. Возможность такой экспедиции обсуждалась не один год советскими и иностранными учеными. Фритьоф Нансен посвятил последние годы жизни деятельности Международного научного общества «Аэроарктика», в программе которого предполагалась высадка научной станции на 2-3 месяца на дрейфующий лед с помощью крупного дирижабля. Дирижабль «Граф Цепелин» обещала предоставить правительство Германии. Уже был совершен первый пробный полет Цепелина в Арктику, в том числе на землю Франца Иосифа, с участием советских ученых и радиста Эрнста Кренкеля. Сюда же на пароходе «Малыгин» прибыл и уполномоченный Народного комиссариата почт и телеграфа Папанин для обмена почтой с дирижаблем. Продажа марок и конвертов со спецгашением покрывала значительную долю расходов по рейсу дирижабля. После фашистского переворота в Германии деятельность аэроарктики прекратилась, но идеи остались. Их продолжал разрабатывать профессор Владимир Юльевич Визе в Арктическом институте главсевморпути. После гибели Челюскина в 1934 году более 100 человек вынуждены были в течение 2 месяцев жить на льду и вести научные наблюдения. Многочисленные участники Челюскинской экспедиции, среди них Ширшов и Кренкель, немало говорили о практических возможностях создания дрейфующей станции в Ледовитом океане. Еще одно обстоятельство способствовало благоприятному решению проблемы. Это большие успехи советской авиации. Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех — было в те годы лозунгом авиаторов и самолетостроителей. Советские летчики в 30-е годы ставили один за другим мировые рекорды. Туполев создал самолет АНТ-25, способный пролететь дальше всех. И был на примете хороший маршрут из Москвы в Америку кратчайшим путем через Северный полюс. Выдающиеся советские летчики Чкалов, Громов и другие мечтали его проложить. Для того, чтобы пересечь Северный Ледовитый океан, нужно было знать погоду на середине пути в районе Северного полюса. В то время самолеты не могли подниматься, как теперь, выше всяких облаков. В холодных же облаках обледеневали, теряли скорость при встречном ветре. Летать было трудно, и недаром полярные летчики были в таком же почете, как ныне космонавты. Именно отсутствие метеостанции в Центральной Арктике побудило Чкалова проложить первый маршрут дальнего беспосадочного полета по северным и восточным границам страны. Из Москвы на Чукотку и на остров, который потом станет называться именем Чкалова, у дальневосточных берегов СССР. Относительно же самой возможности посадки тяжелых самолетов на дрейфующий лед без предварительной подготовки посадочной полосы высказывались самые различные мнения. Знаменитый полярный исследователь Руал Амундсен был против посадки самолета на лед. Вылетев со Шпицбергена к полюсу на 2 самолетах-амфибиях в 1926 году, он вследствие неисправности одного из них совершил вынужденную посадку около 86 градуса северной широты. С огромным трудом экипажи обеих машин подготовили полосу для одного из самолетов и, бросив все, что можно, поднялись в воздух. Амундсен решительно заявлял, что благополучная посадка тяжелой машины на дрейфующий лед невозможна. Советские полярные летчики не раз встречали достаточно ровную поверхность больших ледяных полей. Во время спасения экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего катастрофу